Все остальные спали и любили друг друга на первом этаже в общем зале. Даже супружеские пары, которые жили в замке, не могли укрыться от детей, родственников и просто соседей, сновавших туда-сюда. Люди закрывали двери, когда уходили из дома, но никогда находились в нем. Алина, правда, никогда не проявляла недовольства на этот счет, но теперь она чувствовала особый трепет от того, что можно делать все, что тебе захочется, без боязни быть увиденным. Стоило ей только вспомнить, чем они занимались с Джеком эти последние две недели, как она тут же невольно краснела. Джек ждал ее в наполовину построенном нефе собора вместе с Мартой, Томми и Салли. Обычно во время свадьбы супруги давали клятвы верности на паперти церкви и лишь потом проходили внутрь на мессу. Сегодня папертью будет первый пролет нефа. Алина была очень рада, что они венчаются в церкви, которую Джек строил своими руками. Собор стал такой же частью его самого, как его одежда, и он должен был стать таким же, каким был Джек, изящным, изобретательным, веселым и жизнерадостным. Алина смотрела на него любящими глазами. Джеку в этом году исполнилось 30 лет. Для нее он был самым красивым мужчиной на свете, а копны рыжих волос и искрящиеся голубые глаза до сих пор сводили ее с ума. Она помнила, что в детстве он был просто страшненьким, и она не обращала на него никакого внимания. А Джек говорил, что влюбился в нее с первого взгляда. Он и по сей день вздрагивал, вспоминая, как она смеялась над ним, когда он убеждал ее, что у него никогда не было отца. С тех пор прошло почти 20 лет. 20 лет. Она могла никогда больше не увидеть Джека, если бы не приор Филипп, который сейчас, улыбаясь, шел им навстречу. Похоже, он тоже был очень взволнован, и ему тоже долгие годы хотелось, чтобы эта свадьба состоялась. Алина вспомнила, как в первый раз увидела его. В тот день она была вне себя от отчаяния, поняв, как жестоко обманул ее торговец шерстью. Сколько трудов и страданий стоило ей собрать то злополучное руно, и как она была благодарна молодому черноволосому монаху, который спас ее, сказав: «Я всегда буду покупать у тебя шерсть». Сейчас он был совсем седой. Да, тогда он спас ее, а потом едва не убил, заставив Джека выбирать между нею и собором. Когда дело касалось правого и неправого, он был таким же тяжелым человеком, как и ее отец, и все же он сам вызвался обвенчать их. Эллен когда-то прокляла первый брак Алины, и ее проклятие оказалось вещим, и Алина была рада этому. Если бы ее жизнь с Альфредом с первого дня не стала такой невыносимой, ей бы наверняка и по сию пору пришлось бы мучиться с ним. Впрочем, к чему теперь гадать, как оно все могло сложиться? Когда Алина начинала размышлять над этим, у нее иногда холодок бежал по спине, и она вздрагивала, словно в страшном сне. Ей вдруг вспомнилась та хорошенькая, страстная девочка из Толедо, которая влюбилась в Джека. А вдруг он тогда женился бы на ней? Алина представила себе, как она пришла бы в Толедо с ребенком на руках и обнаружила бы, что у Джека своя семья, что и тело свое, и чувства он делит с другой. Мысль эта показалась ей чудовищной. Она слушала, как Джек шепчет «Отче наш» и говорила себе: «А ведь смешно даже подумать, что первое время в Кингсбридже я обращала на него внимание не больше, чем на кошку торговца зерном». Но Джек сразу заметил ее и втайне любил все те годы. Какое же надо было иметь терпение! На его глазах младшие сыновья местных джентри пытались по очереди ухаживать за ней и уходили ни с чем, разочарованные или оскорбившиеся. Сноска. Джентри. мелкопоместное нетитулованное дворянство. Конец сноски. Джек сообразил тогда, вот ведь умница, что таким путем ее сердце не завоевать, и он нашел к ней другой подход. Он стал ей сначала другом, а не любовником. Они часто встречались в лесу, Джек рассказывал ей свои сказочные истории и любил ее, но так, что сама она этого не замечала. Алина помнила их первый поцелуй, такой нежный и мимолетный, от которого, правда, потом так долго огнем горели губы. Второй их поцелуй она вспоминала еще отчетливее. Всякий раз, когда она слышала громыхание волков, она вновь ощущала, как ее охватывал неизведанный, всепоглощающий, идущий откуда-то из темноты огонь желания Джека. Единственное, о чем она жалела потом всю жизнь, было внезапное охлаждение к нему. Джек был так беззаветно, так страстно предан ей, что она испугалась и отвернулась от него, сделав вид, что больше не замечает. Для Джека это был тяжелый удар, и хотя он продолжал любить ее, и рана его понемногу затянулась, на сердце остался шрам. Она часто видела это потому, как он смотрел на нее, когда они ссорились, или когда она холодно говорила с ним. В такие минуты глаза его, казалось, говорили: «Да, я знаю тебя, ты можешь быть холодной, ты можешь причинить мне боль, я должен опасаться тебя». Была ли сейчас в его глазах эта настороженность, когда он клялся ей в вечной любви и верности? «У него ведь немало причин сомневаться во мне», — подумала Алина. «Я ведь стала женой Альфреда, а разве могло быть более страшное предательство? Правда, потом я искупила свою вину, обойдя полсвета в поисках Джека». Из подобных разочарований, измен, примирений и состояла семейная жизнь. Но Алина и Джек прошли через все это еще до свадьбы. Теперь, по крайней мере, она была уверена в том, что знает его, и никаких неожиданностей она больше не ждала. Кому-то это могло показаться странным, но так было намного спокойнее, чем сначала давать клятвы верности, а потом начинать узнавать свою половину. Филиппа, конечно, хватил бы удар, если бы он узнал, какие мысли проносились сейчас в голове у Алины. Но что священники могут понимать в любви? Алина повторяла за приором слова клятвы, думая о том, как прекрасно звучало: «Телом своим поклоняюсь тебе». Филиппу это понять было не дано. Джек надел ей на палец кольцо. «Всю жизнь я ждала этой минуты», — чуть было вслух не произнесла Алина. Они посмотрели друг другу в глаза. В Джеке что-то переменилось. Она чувствовала, что он до последнего не был уверен в ней. И вот теперь словно камень свалился у него с плеч. «Я люблю тебя», — сказал он, — «и буду любить вечно». Это была его клятва. Все остальные слова были обращены к Богу, а сейчас он обещал только ей, и Алина поняла, что до этого мгновения тоже сомневалась в нем. Скоро они вместе пойдут на мессу, потом будут принимать поздравления и добрые пожелания от горожан, затем пригласят всех в свой дом и будут угощать и веселить их, но этот миг будет принадлежать только им. В глазах Джека она читала: «Ты и я вместе навсегда», и подумала: «Наконец-то». Часть шестая. 1170-1174 годы. Глава 17. Кингсбридж разрастался с каждым годом. Городу уже давно стало тесно в старых стенах, и за их пределами поднимались все новые и новые дома. Лет пять назад по решению приходской гильдии построили новую стену. Теперь в ее черте находились и все ближайшие пригороды. На лугу за рекой, где раньше горожане устраивали гулянья на праздник урожая или Ивана в день, появилась небольшая деревушка, которую назвали Ньюпорт. Первый день Пасхи выдался холодным. Шериф Уильям Хамли проследовал через Ньюпорт и по каменному мосту въехал в старую часть Кингсбриджа, которую стали называть просто старым городом. Сегодня должны были освещать новый собор. Уильям ненадолго остановился возле внушительного вида городских ворот и стал подниматься по недавно вымощенной главной улице к монастырю. Здания по обе стороны были все как один из камня. Первые этажи занимали лавки и магазинчики, выше располагались жилые помещения. Глядя на все это, шериф с горечью признавал: Кингсбридж стал больше, деловитее и богаче, чем Ширинг. Он поднялся до конца улицы и повернул к монастырскому двору. Глазам его открылось то, что стало причиной взлета Кингсбриджа и упадка Ширинга. Собор. Зрелище было потрясающее. Высокий неф поддерживался рядом изящных, словно паривших в небе опор. Западную сторону украшали три больших портика, похожие на гигантские врата, а всю верхнюю часть стены занимали высокие изящные островерхие окна. По обоим углам высились тонкие башенки. Таким увидел автор свое будущее творение 18 лет назад, и вот сегодня, воплощенное в камне и стекле, оно поражало воображение своим великолепием. Ничего подобного в Англии до сих пор не было. По воскресеньям здесь все еще собирался рынок, и вся площадь перед главным входом в церковь была заставлена ларьками и палатками. Уильям слез с лошади, передал поводья Уолтеру и захромал в сторону двери. Ему уже было 54, он еще больше располнел, его мучили постоянные боли в ногах вследствие тяжелой подагры. Это и было, наверное, причиной того, что Уильям испытывал постоянное чувство озлобленности на всех и вся. Внутри церковь оказалась еще более величественной. Неф получился удивительно легким, с тонкими изящными колоннами и высокими окнами. Но особенно поразило Уильяма другое. Он давно слышал о цветном стекле, метод изготовления которого Джек Джексон привез еще из Франции. Он всегда недоумевал, почему все вокруг так восторгались этой идеей. Ему казалось, что рамы с цветными стеклами будут выглядеть просто как завешенные гобеленами. Теперь он увидел, что это такое. Солнечный свет, пробиваясь сквозь цветные стекла, яркостью красок создавал сказочную картину. Люди, заполнившие церковь, задрав головы, с восхищением смотрели на окна. На стеклах были сделаны рисунки, изображавшие различные библейские сказания, картины ада и рая, лики святых, пророков и апостолов, а также некоторых жителей Кингсбриджа, которые, судя по всему, заплатили за то, чтобы красоваться в окнах собора. Все узнавали пекаря, несущего поднос с караваями хлеба, кожевника с охапками шкур, каменщика с циркулем и нивелиром. Филипп, должно быть, оторвал жирный кусок за эти портреты на стеклышках, с горечью подумал Уильям. На пасхальную службу собрался, похоже, весь город. Да к тому же и рынок частично проник под крышу собора. Уильям с трудом пробирался сквозь плотную толпу покупателей и продавцов. Ему без конца предлагали то холодного пива, то горячего хлеба, а какая-то девица за 3 пенса готова была тут же, стоя у стены, задрать свою юбку. Священники все время пытались запретить торговлю в стенах храмов, но все их попытки оставались безуспешными. По пути Уильям рассеянно обменивался приветствиями с самыми влиятельными людьми в округе. Взор его и мысли были обращены на тянувшуюся под крышей линию аркад с бесконечной чередой арок и окон, простенков, украшенных лепниной и ребер свода, которые, казалось, рвались под облака. Пол был выложен камнем. Колонны покрашены, каждое окно застеклено. Одним словом, собор как бы символизировал богатство Кингсбриджа и его монастыря. Подсвечники были покрыты золотом, распятие инкрустировано драгоценными камнями. Горожане тоже старались продемонстрировать свое благосостояние. На многих были богатые яркие туники с серебряными пряжками и брошами, на пальцах золотые кольца. Вдруг взгляд Уильяма остановился на Алине. Сердце, как всегда, на мгновение замерло, потом часто забилось. Она была по-прежнему красива, несмотря на то, что ей уже было 50. Ее кудрявые темные волосы были чуть короче пострижены, но все же такие же густые, как во времена молодости. В уголках глаз появились очень приятные морщинки. Она слегка располнела, хотя по-прежнему вызывала жгучее желание. На ней была голубая накидка с красной каймой и такого же цвета кожаные туфли. Вокруг нее толпился народ. И хотя она не была графиней, а только сестрой графа, Ричард, похоже, надолго обосновался на земле обетованной, все относились к ней как к графине. Она чувствовала себя королевой. При виде ее Уильям почувствовал, как в нем вновь вскипает ненависть. Он разорил ее отца, бесчестил ее саму, отнял их замок, сжег все ее запасы шерсти, заставил ее брата покинуть страну. Но всякий раз после этих тяжелых ударов она вставала, поднимаясь все выше и выше к богатству и власти. Только теперь Уильям, постаревший, страдающий от ожирения и подагры, наконец понял, что всю свою жизнь он был околдован этой женщиной. Рядом с Алиной стоял рыжеволосый мужчина, которого Уильям сперва принял за Джека, но, присмотревшись повнимательнее, он понял, что это должно быть сын Джека. Одет он был как рыцарь, на поясе висел меч. Отец стоял чуть поодаль, он был чуть ниже ростом, на голове от лба появились залысины. Если Уильяму не изменяла память, он был лет на 5 моложе Алины, но и у него вокруг глаз уже появились морщинки. Джек оживленно говорил о чем-то с молодой женщиной, судя по всему, дочерью. Она была очень похожа на Алину, только ее роскошные волосы были собраны сзади тугой косой, и одежда на ней была совсем простой. Если под этой землистого цвета туникой скрывается такое же роскошное, как и у матери, тело, то она явно не хочет, чтобы об этом догадывались, подумал про себя Уильям. Он вновь почувствовал, как его охватывает злоба при виде этой благополучной, благородной и счастливой семьи. Все, что имели они, должно было принадлежать ему, но надежда отомстить еще жила в нем. Хор из нескольких сот монахов запел песнь, заглушив все разговоры и крики торговцев. В церковь во главе процессии вошел приор Филипп. «Никогда не видел так много монахов сразу», — удивился Уильям. «Монастырь тоже рос вместе с городом». Филиппу было уже за 60. Он стал совсем лысым, немного располнел, некогда худое лицо округлилось. Приор, как показалось Уильяму, был чрезвычайно доволен собой. Еще бы! Освящение этого собора он ждал с того самого дня, когда впервые появился в Кингсбридже, 34 года назад. По церкви пронесся шепот, когда в дверях появился епископ Уоллеран, облаченный в яркие одежды. На его бледном угловатом лице застыло выражение полного безразличия к происходящему, хотя Уильям знал, что сейчас творилось в душе у епископа. Собор этот был символом победы Филиппа над Уоллераном. Уильям ненавидел Филиппа, но в эту минуту ему доставляло истинное наслаждение наблюдать, как надменный епископ Уоллеран испытывает унижение и позор. Тот теперь был редким гостем в Кингсбридже. В Ширинге, наконец, построили новую церковь с часовней в память о матери Уильяма, и хотя она не шла ни в какое сравнение с этим собором, тем не менее Уоллеран избрал ее местом для своей епархии. Но собор в Кингсбридже, несмотря на все его старания, стал все-таки кафедральным. Все три десятилетия епископ делал все, чтобы сломить Филиппа, но тот выстоял и одержал победу. Они оба чем-то напоминали своей судьбой Уильяма и Алину. В обоих случаях слабость и совестливость одержали верх над силой и жестокостью. Уильяму казалось, он никогда не сможет понять этого. Сегодня епископ обязан был присутствовать на освящении нового собора, иначе могло показаться странным, что такое важное духовное лицо не приехало приветствовать собравшихся на церемонию знаменитых гостей. Прибыли несколько епископов из соседних епархий, влиятельные аббаты и приоры. Архиепископ Кентерберийский Томас Беккет не смог почтить своим присутствием торжественное богослужение. Он напрочь рассорился со своим старым другом, королем Генрихом, и вынужден был бежать из страны, искать убежище во Франции. Спор вышел из-за разного толкования многих законов, но главным противоречием были разные взгляды каждого на то, какой должна быть власть короля, ограниченной или абсолютной. Примерно об этом же и Уильям не раз спорил с Филиппом. Хамлей считал, что граф мог всегда поступать так, как ему хочется, на то он и граф. Таким же хозяином в королевстве хотел себя видеть и Генрих, а приор Филипп и Томас Беккет оба склонялись к тому, чтобы власть правителей была ограничена. Епископ Уоллеран был из тех духовных лиц, которые всегда стоят на стороне правителей. Власть в его понимании для того и давалась, чтобы ею пользоваться. Поражения, которые он терпел на протяжении трех десятилетий, никак не поколебали его уверенности в том, что он был и остается проводником Божьей воли на земле, как не убавили его решимости и дальше исполнять свою святую обязанность. Уильям чувствовал, что епископ, даже участвуя в освящении собора в Кингсбридже, не оставляет мысли о том, как бы отравить Филиппу торжественный момент. От долгого стояния у Уильяма разболелись ноги, и он решил немного пройтись. В Ширинге, когда он бывал в церкви, Уолтер носил за ним стул, чтобы можно было присесть и дать отдых ноющим ногам, а то и вздремнуть. Здесь же люди шумно разговаривали друг с другом, живо обсуждали свои дела, заводили знакомства. Уильям неспешно прохаживался среди собравшихся, заискивающе улыбаясь сильным мира сего, вызывая робость у тех, кто был слабее его, и внимательно прислушивался к разговорам. Былого страха в сердцах людей его появление больше не вызывало, но как шерифа его еще побаивались и к мнению его относились с почтением. Богослужение, казалось, длилось бесконечно долго. Во время большого перерыва монахи обошли церковь снаружи, окропив ее стены святой водой. Ближе к окончанию службы Филипп объявил о назначении субприора. Им стал брат Джонатан, монастырский сирота. Ему было уже около 35, и он своим необычайно высоким ростом все больше напоминал Филиппу, дома-строителя, того тоже отличал гигантский рост. Когда церемония освящения подошла к концу, знатные гости задержались в южном нефе, и все остальные дружно ждали во дворе их появления. Уильям, прихрамывая, присоединился к толпе. Были времена, когда он держался на равных с епископами, а теперь вынужден был отвешивать поклоны рыцарям и искать знакомство с мелкими землевладельцами. Епископ Уоллеран неожиданно отвел его в сторону и спросил: «Кто этот новый супрёр?» «Монастырский сирота», — ответил Уильям. «Всегда ходил в любимчиках у Филиппа. Слишком молод для такого поста». «Филипп был еще моложе, когда стал приором». Уоллеран выглядел задумчивым. «Монастырский сирота», — проговорил он. «Напомни-ка мне поподробнее. Когда Филипп приехал в наши края, он привез с собой совсем еще крохотного ребенка». Лицо Уоллерана прояснилось, он вспомнил. «Боже милостивый, ну, конечно же! Совсем забыл о ребенке Филиппа. Как же так, у меня это напрочь вылетело из головы? Больше 30 лет все-таки прошло, и потом, какое это может иметь значение?» Епископ окинул Уильяма своим презрительным взглядом, который всегда был так ненавистен шерифу и который, казалось, говорил сейчас: «Бык ты безмозглый, неужели даже такие простые вещи до тебя не доходят?» Уильям почувствовал ноющую боль в ноге и переступил, чтобы хоть немного унять ее. «Откуда же взялся этот ребенок?» — спросил Уоллеран. Уильям, с трудом проглотив обиду, ответил: «Если мне не изменяет память, его нашли брошенным неподалеку от старого лесного монастыря, где раньше жил Филипп». «Так-так, уже лучше». В голосе Уоллерана звучал азарт охотника. Уильям все еще не понимал хода его мыслей. «Ну и?» — угрюмо спросил он. «А тебе не кажется, что Филипп воспитывал ребенка так, как если бы он был его собственным? Похоже. А теперь он сделал его суприором?» «До того Джонатана избрали монахи на собрании капитула. Мне кажется, они его очень уважают». «Если человек становится суприором в 35, со временем ему открывается прямая дорога в приоры?» Уильям не стал повторять своего любимого «ну и», а просто ждал, как несмышленый ученик, что Уоллеран все объяснит сам. «У меня нет сомнений, что Джонатан — кровный сын Филиппа», — наконец произнес епископ. Уильям расхохотался. Он ожидал от Уоллерана какой-нибудь глубокой мысли, а тот выдал такую чепуху. Всегда мертвенно-бледное лицо епископа слегка покраснело от такой наглости, чему Уильям очень обрадовался. «Никто из тех, кто знает Филиппа, не поверит в это», — сказал шериф. «Он и родился-то сухим поленом. Надо же придумать такое!» И снова рассмеялся. Епископ слишком уверовал в то, что он самый умный, решил Уильям, но на этот раз чувство здравое изменило ему. Взгляд Уоллерана был холоден, как лед. «Говорю тебе, что у Филиппа была любовница, когда он управлял лесным монастырем. Потом он стал приором в Кингсбридже и вынужден был оставить женщину. Она не захотела растить ребенка без отца и просто подбросила его Филиппу. А тот, будучи очень чувствительной натурой, счел себя обязанным позаботиться о ребенке и выдал его за найденыша». Уильям замотал головой. «Невероятно!» — бормотал он. «Будь это кто-нибудь другой, поверил бы, но Филипп никогда!» «Если ребенок брошенный, — настойчиво продолжал Уоллеран, — как приор докажет, где он нашел его?» «Не докажет», — согласился Уильям. Он посмотрел в сторону южного поперечного нефа, где стояли Филипп и Джонатан. Они беседовали с епископом Херфордским. «Но ведь они даже не похожи». «Ты тоже не похож на свою мать», — сказал Уоллеран, и слава богу. «Ну а какой же прок от всего этого?» — сказал Уильям. «Что ты собираешься предпринять?» «Я обвиню его перед церковным судом», — ответил епископ. Это было совсем другое дело. Никто из знавших Филиппа не поверил бы обвинениям Уоллерана, но судья, впервые попавший в Кингсбридж, мог счесть их вполне правдоподобными. Уильям с неохотой признал, что затея Уоллерана была в конце концов не такой уж глупой. Как всегда, тот оказался хитрее и проницательнее его самого. Вид у него сейчас был вызывающе самодовольный, но Уильяма настолько увлекла мысль о возможном скором крахе Филиппа, что он словно не замечал этого. «Боже праведный!» — нетерпеливо сказал он. «Ты и вправду думаешь, что из этого что-то может получиться? Все зависит от того, кто будет судьей. Но тут, я полагаю, мне кое-что удастся предпринять. Интересно...» Уильям посмотрел на Филиппа, который стоял в нефе вместе со своим долговязым протеже и торжествующе улыбался. Через широкие окна на них струился расцвеченный всеми красками свет, и они были оба похожи на видение из сказочных снов. «Прелюбодеяние и кумовство», — ликуя от радости, произнес Уильям. «О, Боже!» «Если нам удастся приклеить это Филиппу, — с наслаждением сказал Уоллеран, — нашему проклятому приору придет конец. Ни один здравомыслящий судья, возможно, не признал бы Филиппа виновным. Правда состояла в том, что приору самому никогда не приходилось бороться с искушением прелюбодеяния. Слушая исповеди, он знал, что некоторые монахи отчаянно сопротивлялись зову плоти, но он был не такой. Было время, в 18 лет, когда он мучился от греховных снов, но продолжалось это недолго. На протяжении почти всей жизни воздержание казалось ему нормальным состоянием. Он ни разу не вступал в связь с женщиной, а теперь, наверное, был уже и староват для этого. Церковь, однако, отнеслась к обвинениям очень серьезно. Филиппу предстояло ответить перед церковным судом. На слушании должен был присутствовать архиепископ Кентерберийский. Уоллеран хотел провести суд в Ширинге, но Филипп всячески противился этому и успешно, так что решено было собрать заседание суда в Кингсбридже, который, к тому же, был теперь кафедральным городом. В доме приора должен был остановиться архидиакон, и Филипп сейчас перевозил оттуда свое имущество. Он знал, что никогда не был замешан в прелюбодеянии, из чего следовало, что и в кумовстве его никак нельзя было обвинить, поскольку человек не может способствовать продвижению своего сына, если такового у него просто нет. Тем не менее, он часто спрашивал себя, не ошибся ли он, выдвинув Джонатана на столь важный пост. Возможно, думал он, подобно тому, как нечестивые мысли являются предвестником более тяжелого греха, так и его благосклонность по отношению к любимому сироте была неосознанным проявлением кумовства. И хотя монахам следовало отказываться от утех семейной жизни, все-таки Джонатан всегда был для Филиппа как родной сын. Приор сделал его келлорем, когда тот был совсем еще юношей, и вот сейчас выдвинул его в суприоры. «Неужели я сделал это только чтобы потешить свою гордыню и для собственного удовольствия?» Вопрос этот не давал Филиппу покоя. «Да, так оно и есть», — решил он. Ему всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать, как мальчик рос, учить его уму-разуму, видеть, как тот быстро усваивает все премудрости монастырской жизни. Но даже если бы Филипп не испытывал подобных чувств, все равно Джонатан, без сомнения, был бы самым способным и самым дельным человеком в монастыре. Своим умом, благочестием, богатым воображением и совестливостью он снискал себе всеобщую любовь и уважение. Воспитанный в стенах монастыря, он не знал другой жизни и никогда не жаждал свободы. Филипп и сам вырос в аббатстве. «Из нас, монастырских сирот, получаются самые лучшие монахи», — подумалось ему. Он положил книгу в свою сумку. Все-таки Евангелие от Луки — настоящий кладезь мудрости. К Джонатану он действительно относился как к сыну, но никаких грехов, заслуживающих осуждения церковным судом, не совершал. Обвинение было просто нелепым. К несчастью, оно само по себе грозило неприятностями. Оно подрывало авторитет приора. Найдутся люди, которые хорошо запомнят обвинение, но забудут вердикт суда. И когда Филипп в очередной раз произнесет «Заповедью запрещено возжелать жену ближнего своего», кто-то из прихожан наверняка подумает: «А ведь сам ты в молодости не отказывал себе в удовольствии». В комнату, тяжело дыша, ворвался Джонатан. Филипп нахмурился. Суприору не пристало влетать в помещение в таком виде. Он готов был уже пуститься в наставление о достоинстве служащего храма, когда Джонатан выпалил: «Архидиакон Питер уже прибыл». «Хорошо, хорошо», — успокаивающе произнес приор. «Я уже почти собрался». И протянул ему сумку: «Отнеси это в общую опочивальню и прошу, не носись повсюду, сломя голову. Монастырь — это обитель покоя и мира». Джонатан принял и сумку, и упрек приора, но тут же сказал: «Не нравится мне, как смотрит архидиакон. Я уверен, он будет справедливым судьей, а большего нам и не надо», — ответил Филипп. Дверь снова открылась, и вошел архидиакон. Он был высок и поджар, на вид ровесник приора, с редеющими седыми волосами и довольно высокомерным выражением лица. Филиппу показалось, что они раньше встречались. Он протянул для приветствия руку и сказал: «Я приор Филипп». «Я знаю тебя», — мрачно ответил архидиакон. «Ты разве меня не помнишь?» Суровый тон гостя заставил Филиппа вспомнить. Сердце на мгновение замерло. Перед ним стоял его заклятый враг. «Архидиакон Питер?» — с трудом произнес приор. «Питер из Ворегама». «От него никогда не ждали ничего хорошего», — рассказывал Филипп Джонатану спустя некоторое время после того, как они оставили архидиакона, чтобы тот смог поудобнее устроиться в доме приора. «Вечно жаловался, что мы мало работаем, или слишком сытно едим, или что службы у нас чересчур короткие, а я, дескать, всему этому потворствую». «Уверен, он сам хотел стать приором, и это стало бы для всех катастрофой. Тогда я поручил ему раздавать милостыню, и ему пришлось проводить большую часть времени в разъездах. Мне просто нужно было как-то избавиться от него. Так было лучше для монастыря, да и для него самого. Но он, не сомневаюсь, до сих пор ненавидит меня, хотя прошло уже 35 лет». Филипп вздохнул. «Еще когда мы ездили с тобой в обитель святого Иоанна, что в лесу, я слышал, что он подался в Кентербери, и вот теперь он будет судить меня». Они вошли в аркаду монастыря. Погода стояла удивительно мягкая, солнце было теплым, но не жарким. 50 мальчиков из 3 классов учились читать и писать, и их приглушенный шепот висел в воздухе. Филипп помнил времена, когда в монастырской школе училось всего 5 учеников под руководством дряхлого наставника. Сколько же ему удалось сделать за эти годы? Построен новый собор. Некогда убогий, вконец разорившийся монастырь превратился процветающий деловой и влиятельный центр всей округи. Кингсбридж вырос в настоящий город. В церкви сейчас более 100 монахов служили литургию. С того места, где он сидел, Филипп мог видеть удивительно красивые разноцветные окна 2-го яруса. За спиной у него стояло новое каменное здание библиотеки, где хранились 100 книг по теологии, астрономии, этике, математике, одним словом, по всем областям знания. Монастырские земли и угодья, на которых работали умелые и трудолюбивые люди, кормили не только монахов, но и сотни крестьян. Разве могла какая-то ложь перечеркнуть все сделанное им? Неужели процветающий и богобоязненный монастырь будет отдан в чьи-то чужие руки, какой-нибудь пешке епископа Воллерана, вроде архидиакона Болдуина или самоуверенного болвана Питера из Уоррегама, которые в одночасье доведут его до разорения и упадка? Неужто от огромных отар останется лишь жалкая горсточка облезлых овец? Крепкие хозяйства захиреют в неумелых руках. Книги из богатой библиотеки будут пылиться за ненадобностью, а красивейший собор станет постепенно разрушаться от сырости. «Господь помог мне столького достичь, — думал Филипп, — так неужели он допустит, чтобы все пошло прахом?» И все-таки вдруг архидиакон Питер не сочтет себя виновным, сказал Джонатан. Да нет, пожалуй, надежды мало, обреченно ответил Филипп. Говоря по совести, как он может? Мне кажется, он всю свою жизнь копил на меня обиду, и это для него счастливый случай доказать, что я был грешен, а он всегда оставался праведником. Воллеран каким-то образом прознал о наших отношениях и постарался сделать так, чтобы судьей назначили именно Питера. Но ведь нет никаких доказательств, а они ему и не нужны. Он выслушает обвинение, потом защиту, помолит Всевышнего о наставлении и объявит свой вердикт. Но Бог может дать ему правильный ответ. Питер пропустит его мимо ушей. Он никогда не умел слушать. И что же будет? «Я буду смещен», — угрюмо произнес Филипп. «Они могут оставить меня здесь простым монахом, чтобы я остаток дней искупал свой грех. Но это маловероятно. Скорее всего, я буду изгнан из ордена, чтобы исключить любое мое влияние на жизнь монастыря. А потом, что дальше?» «Дальше, конечно, должны состояться выборы, и тут, к несчастью, на первый план выходят интересы высшей политики. Король Генрих, как тебе известно, разошелся во взглядах с архиепископом кентерберийским Томасом Беккетом, и тот вынужден искать убежище во Франции. Половина его архидиаконов присоединилась к нему, остальные встали на сторону короля против своего архиепископа. Питер, безусловно, из этой компании, а епископ Воллеран всегда держался короля. Он и предложит кандидатуру на пост приора, который устраивал бы кентерберийских архидиаконов и самого Генриха. Думаю, что местным монахам трудно будет противостоять ему. И кто же может этим быть кандидатом? У епископа, не сомневаюсь, есть кто-то на примете. Может быть, это архидиакон Болдуин, а может быть и Питер из Уоррегама. «Мы должны что-то предпринять, чтобы помешать этому», — воскликнул Джонатан. Филипп кивнул. «Но все складывается против нас. Мы ничего не сможем сделать, чтобы изменить ситуацию. Единственное, что...» — нетерпеливо выпалил Джонатан. Все казалось настолько безнадежным, что Филипп решил не искушать судьбу. Зачем вселять в душу Джонатана напрасные надежды, чтобы тот потом испытывал горькие разочарования? «Ничего», — отрезал приор. «Что ты хотел сказать?» Навязчивые мысли упрямо бились в голове Филиппа. «Если бы удалось неоспоримо доказать мою невиновность, Питер ни за что не смог бы вынести мне обвинительный вердикт. Но что может послужить доказательством? Видишь ли, простым отрицанием трудно что-либо доказать. Нам остается только одно — найти твоего настоящего отца». Джонатан чуть не подпрыгнул от радости. «Точно, ты прав! Мы найдем его!» «Подожди, остынь немного», — сказал Филипп. «Я уже как-то пробовал сделать это, а теперь, по прошествии лет, все будет намного сложнее. Но Джонатана уже так просто было не остановить. Неужели нет никакой зацепки, откуда я мог появиться? Боюсь, что нет. Филипп вдруг почувствовал себя виноватым в том, что разбудил у Джонатана надежды, которые могли оказаться неосуществимыми, и хотя тот совсем не помнил своих родителей, ему всегда было мучительно больно думать о том, что они его бросили. Он теперь изо всех сил стремился разгадать эту тайну и найти доказательства того, что родители, напротив, любили его. Но Филипп был по-прежнему уверен, что ничего, кроме разочарования, эти попытки Джонатану не принесут. «А ты спрашивал людей, которые жили неподалеку от того места, где меня нашли?» — спросил Джонатан. «Там на многие мили вокруг не было ни одной живой души. Тот монастырь стоял глубоко в лесу. Родители твои, наверное, приехали издалека, может быть, даже из Винчестера. Я за эти годы обошел много мест. И тебе в то время не встречались никакие странствующие люди?» — не унимался Джонатан. «Нет». Филипп нахмурился. «Правду ли он сказал?» Бессвязные мысли кружились у него в голове. В тот день, когда нашли ребенка, он покинул лесной монастырь, чтобы отправиться во дворец епископа, и по пути разговорился с какими-то людьми. Внезапно он отчетливо вспомнил ту встречу. «Да, действительно, как же я забыл! Мне попался по пути том строитель со своей семьей». «Ты никогда не рассказывал мне об этом», — удивился Джонатан. «Я как-то не придал этому значения, да и сейчас, думаю, это не так важно. Они повстречались мне день или два спустя. Я расспросил их, и они сказали, что не видели никого, кто мог бы быть отцом или матерью найденыша». Джонатан был явно удручен. Приор испугался, что поиски эти обернутся для него двойным разочарованием. Джонатан ничего не узнает о своих родителях и не сможет доказать его невиновность. Но Джонатан не сдавался. «И все-таки, что они делали в лесу?» — настаивал он. Том шел во дворец епископа, он искал работу. Так они и оказались в Кингсбридже. «Я хочу сам поговорить с ними». «Том и Альфреда уже нет в живых, Эллен живет в лесу, и один Господь знает, когда она снова появится. Правда, ты можешь поспрашивать у Джека с Мартой. Надо попробовать». Что ж, может быть, он был и прав. Юношеская непоседливость все еще била в нем через край. Филипп уже мало на что надеялся. «Попробуй», — сказал он, — «я уже слишком стар, силы давно не те, иначе сам бы догадался сделать это. Поговори с Джеком. Надежда невелика, но больше нам рассчитывать не на что». Чертеж витража был выполнен в натуральную величину, и в красках на огромном столе, специально вымытым элем, чтобы краски не растекались. На рисунке было изображено генеалогическое древо Христа в картинках. Салли взяла маленький кусочек стекла рубинового цвета и наложила его на фигуру одного из царей Израилевых. Джек не знал его имени, он всегда путался в витиеватых символах теологических рисунков. Она окунула тонкую кисть в разведенный в воде мел и обвела по контуру изображение царя — плечи, руки, полы платья. На огне возле стола разогревался железный прут с деревянной ручкой. Она взяла его и быстро, но осторожно провела раскаленным кончиком по начертанному мелом контуру. Стекло треснуло точно по линии. Ее подмастерье аккуратно взял кусок стекла и начал обтачивать острые края. Джеку Очень нравилось наблюдать, как работает его дочь. Движения ее были быстрыми, но очень точными и выверенными. Еще в детстве она была поражена, увидев работу стекольщиков, которых Джек привез из Парижа, и с тех пор всегда твердила, что непременно хочет заниматься тем же, когда подрастет. И выбору своему так и не изменила. Джек с грустью замечал, что люди, впервые попадавшие в новый собор, больше восторгались витражами Салли, чем работой отца. Подмастерье вернул ей обработанное стекло, и она начала прорисовывать на нем складки платья краской, приготовленной из порошка железной руды, мочи и гуммиарабика. Плоское стекло понемногу стало выглядеть так, словно на него небрежно набросили ткань. Руки у Салли были поистине золотые. Она быстро закончила рисунок и положила стекло рядом с другими на железный противень, который был покрыт известью. Теперь она поставит его в печь и краску жаром прижжет к стеклу. Салли взглянула на Джека, одарила его короткой ослепительной улыбкой и взяла новый кусок стекла. Ему пришлось уйти. Часами мог он наблюдать за ее работой, но и у него были кое-какие дела. Как сказала бы Алина, Джек был просто помешан на своей дочери. Когда он смотрел на нее, его охватывало восхищенное удивление от того, что он виновник появления на свет этой умной, независимой, зрелой молодой женщины, и дрожь пробегала по телу, когда он видел, каким мастером стала Салли. По иронии судьбы, он всегда хотел, чтобы строителем стал Томми. Ему удалось уговорить сына поработать вместе с ним, но того больше тянуло к земле, к лошадям, к охоте. Он с удовольствием учился владеть мечом, одним словом, увлекался всем тем, к чему Джек всегда оставался равнодушным. В конце концов, отец вынужден был признать свое поражение. Томми уже успел послужить оруженосцем у одного из местных лордов и затем был посвящен в рыцарство.